Глава 6. 7 нянек. В таверне у Сарочки стоял кавардак. Две маленькие фейки, пища почти на ультразвуке, бешено носились вокруг четы демонов. Сара стояла суровой, молчаливой и внушительной статуей самой себе. А экспрессивная Азалия, вихрь бус и завязочек, отчаянно жестикулируя, пыталась объяснить демонам бредовость их желания. Тимон, восхищаясь темпераментом женщины своей мечты, поддерживал ее в особенно острых моментах монолога, поддакивая и для придания большего значения словам, похлопывая себя по костлявой кисти форменной тростью. Лишь Мария, молча уплетая восхитительный разноцветный мусс из креманочки, воздушный как облачко, сливочный с лимонно-карамельной ноткой, спокойно переводила взгляд с одного на другого. Шумиху остановила Манефа. Кикимора узнала новости заранее от ректора и успела все обдумать. Существом она была довольно древним, а еще у нее были свои способы добывания информации. Какой бы скрытной ни была драконица, но то, что в Масм собирается старый ящер, до Манефы окольными путями дошло. Смотря на крошечную Машу и прекрасно зная убедительность этой грузовой летающей неможуськи, она понимала, что съездить к демонам и отсрочить знакомство – это необходимость. «Может, все немного помолчат и послушают меня?» Скрипучий, казалось, негромкий, но словно ввинчивающийся в мозг голос заставил всех поморщиться и затихнуть. Фейки плюхнулись на плечи к бабуле, Азалия села на свой стул, все еще нервно поводя плечами и сверкая глазами. Тимон тут же пристроился рядом, заботливо наполняя ее бокал. Сара так и осталась стоять, сверля советника тяжелым взглядом. Демоны тоже не присели. «Я думаю, оставлять неоконченные дела к дням морозника не следует. Они у нашей Марьюшки там остались». Кикимора чуть пожевала губами. Перебить ее никто не рискнул. «Я съезжу с ней, и ты, Азалия, вполне можешь. У тебя там заказчиц полный замок, и смена обстановки тебе пойдет на пользу. Жаль, Ферра в отъезде, да и Сарочка таверну не может оставить». Тут, конечно, не выдержал Тимон. «Бабулю опять увозят, и его женщину мечту тоже. А если ей там какой демон понравится?» «Я, как единственный мужчина в семье, прости, Эм, но ты слишком молод для такого звания. Еду с вами». Фейки взвелись в возмущении и хором заверещали, что без них бабушка никогда и никуда больше ездить не будет. Манефа покивала, обвела еще раз всех взглядом и решительно подытожила. «Вот и отлично. Таким составом мы совсем справимся, и комфорт обеспечим, и безопасность. Еще для надежности Кронова возьмем как юриста. Мало ли что. И Бяо у ректора попросим. Надо же за Марином взрослением наблюдать». «Но у нас есть хорошие специалисты и в юриспруденции, и в целительстве». Абрахам не был против целителя Бяо, но молодой и симпатичный вампир с экзотической второй ипостасью вызывал у него неприятное чувство неуверенности и настороженности. Впрочем, Кикимора была не намерена идти на уступки. «Или Мария едет с такой компанией, или не едет совсем». Сама Маша, выслушав все это и придя в негодование, что за нее, как за ребенка, начали все решать, даже не спросив, неожиданно для всех вмешалась в разговор. «А ничего, что я здесь сижу? Мне не совсем понятно, почему вы все решаете, не спросив мое мнение. Если я выгляжу как ребенок, это еще не значит, что умом я впала в детство». И тут же, противоречу своим словам, чисто по-детски, с наслаждением, облизала со всех сторон чайную ложечку. «Я никуда не поеду. Как вспомню себя сначала маленькую, беспомощную, рядом с этим гаденышем, а потом в том мире с мыслями, что мне все показалось. Нет, к вам в замок я не поеду». И она замотала головой, как делают это упрямые дети, отказываясь от чего-то. «Но Миранда ждет вас там и остальные. Мы предоставим родовые артефакты защиты». Леди Сирина пыталась быть очень убедительной. «С вами будут друзья. Вы же хотели провести игру среди дам, и, поверьте, бал у демонов, особенно в моем замке, это заслуживающее внимания зрелище». Марья посмотрела на друзей. У Азалии горели глаза. Видимо, Дриада представляла себе свой триумф в замке. Тимон не сводил с нее глаз полной решимости и близко не подпустить к ней ни одного демонского ловеласа. Фейки, которые почти нигде не были и очень любили праздники и игры, задумчиво косились на демонов. А Манефа смотрела на нее извиняющимся взглядом, но с твердой решимостью в глазах. Было понятно, что Кикиморе очень надо, чтобы Мария поехала. «Мне туда точно надо?» — тихонько спросила та, обращаясь к Кикиморе. «Надо, Марьюшка!» — Манефа вздохнула. «Спокойнее всем будет, а может и веселее. Ты же такая выдумщица!» Мария Спиридоновна задумалась, анализируя свое внутреннее состояние. Осторожная и мудрая пожилая женщина в ее голове опасалась новых неприятностей, а маленькая девочка радовалась праздникам, волшебному слову «бал», возможности поиграть с большими тетями и показаться всем в нарядных платьях. И маленькая девочка смогла уговорить осторожную, но тоже любящую праздники и подарки пожилую женщину. Ведь когда с тобой рядом будет столько друзей, тебя оберегающих, то, наверное, все точно будет хорошо. Да и сама Мария будет очень осторожна, особенно с незнакомой едой. «Хорошо», — произнесла она наконец после раздумий. «Когда едем? Наверное, всем надо подготовиться». Компания дружно закивала в ответ. Обрадованные демоны обещали передать ректору портал и, откланившись, оставили их обсуждать поездку. Дамы тут же заговорили о нарядах и украшениях, а Тимону поручили позаботиться о том, чтобы ректор отпустил с ними вампира и Фрогана. Гордый оказанным доверием скелетик тут же улетел выполнять поручение. Ректор была согласна отпустить профессоров, лишь бы Мария Спиридоновна уехала и вернулась уже повзрослевшей хотя бы до подростка. Все-таки в подростковом возрасте недоверие, самостоятельность и юношеский максимализм, наложенный на ум и опыт пожилой дамы, давали хоть какую-то гарантию того, что Мария Спиридоновна не променяет хорошее место работы на службу развлекательницы старого интригана. Профессора свое назначение сопровождающими восприняли по-разному. Если Бяо был рад возможности и дальше наблюдать за Марией и познакомиться с замковым алхимиком для обмена опытом, то Кронов, представив себя в замке на балу с темпераментными демонессами, только зубами скрипнул. Неженатый вампир был для дам весьма лакомым кусочком, и ему очень не хотелось прятаться по углам от слишком рвущихся привести его к алтарю прелестниц. Впрочем, он решил, что маленькая Маша станет отличным щитом между ним и демонессами. Всеми временно позабытый бывший комендант, а ныне призрак Петр Егорович, непрекаянно бродил по кладбищу. Отчаянно хотелось выпить от этой безнадеги, но даже такая малость ему была недоступна. Из парка за оградой донеслись голоса. Призрак подлетел поближе и просунул голову сквозь решетку. Разговаривали Рорх и желтоватый, похожий на китайскую лягушку-целитель. «Вот завтра и уедем», — рассказывал Личу Фроган. «Я за Марией Спиридоновной буду наблюдать. А вы сами у себя показания состояния снимайте. Вот ключ от лаборатории. На столе в журнал запишите. Если изменения слишком быстро пойдут, то вызывайте». «Конечно. Надеюсь, вам профессор Бяо понравится у демонов. Алхимик у них, конечно, чудак редкостный, но энтузиаст своего дела. Да и за Марией присмотр нужнее, чем за древним личем». Он тихонько засмеялся. «Я как-нибудь справлюсь. Смотрите, не приведите молодую жену. Демонессы они такие. О, это скорее удел Кронова. Не думаю, что среди тамошних дам найдутся любительницы мужчин моей расы», — тоже хихикнул Фроган в ответ. Петр Егорович смотрел вслед удаляющимся профессорам. «Значит, эта бабушка-девочка уезжает к демонам, и не одна». Призрак задумался. Наверняка она возьмет с собой своих крылатых подпевал, всех трех. Это, конечно, хорошо, но тут останется еще тупой тролль, пара профессоров и пустошник. Пустошника он как-то опасался. Лысый парень в татуировках вызывал в нем неприятные воспоминания о работе в 90-х. А, кстати, что-то он нигде не видел домового. Маленький бородач был безобидным, добрейшим существом и вполне приемлемым собутыльником. А уж информированным обо всем он точно должен быть. Петр Егорович решил поискать Пантелеймона. Привидение пролетело по дорожкам парка, но зимний парк был пуст. Слетала в главный корпус и, вылетев, заметила маленькую фигурку в светло-желтой шубке и ярком золотистом платке, идущую к бытовому общежитию. Лизавету, а это была именно она, Петр Егорович не любил. Во-первых, он считал, и не без оснований, что она сильно много о себе мнит и воображает. А во-вторых, она пренебрежительно относилась к некромантам, унижала Пантелеймона и язвила самому Петру Егоровичу. Но спросить все равно больше было не у кого. «Лизавета, ты Пантелеймона не видела?» Беспалов, не подумав, что домовушка не знает о его воскрешении, догнал девушку. Услышав смутно знакомый голос, та обернулась и с вытаращенными глазами, открытым в беззвучном крике ртом, шлепнулась на попу прямо в снег, у тропинки. Привидение, может быть, и позабавило бы эта ситуация, но сведения ему нужны были срочно. Поэтому, не придумав ничего лучше, он продолжил, попытавшись достучаться до Лизаветы. «Так ты знаешь, где мне Пантелеймона найти? Невежливо молчать, когда тебе задают вопрос». Наконец, видимо, придя в себя, она захлопнула рот и, подскочив из сугробика, разозленная своим испугом и замешательством, стала высказывать все, что думает касаемо ситуации. «Это ты мне еще о вежливости будешь говорить? При жизни о тебя толку не было, и, померев, приперся в не пойми, каком виде меня пугать. Пантелеймона он ищет. А домовик-то ваш теперь не пьет, так что зря ищешь. Наверное, опять с какой-нибудь гномкой загулял. Ничему его жизнь не учит. А ты, раз не мертвый такой, то хоть приведи себя в приличный вид, и голубой — это цвет артефакторов, так что не имеешь права ходить так в академии. Меняй цвет!» Лизавета распалялась все больше. «Так и наши цвета присвоишь скоро. Думаешь, раз просвечиваешь и помер, то можно правила не соблюдать?» От дальнейшей словесной порки по поводу присваивания цвета призрака спас вывернувший им навстречу с боковой дорожки Пантелеймон. Домовой был явно доволен жизнью. Ему сообщили, что бабуля вернулась. Он шел по дорожке, крутя тросточку и взбивая ей небольшие кучки пушистого снега на обочинах. «Вот и твой бывший собутыльник», — ехидно пропела Лизавета. «Цвет чтобы поменял!» И, гордо задрав голову, направилась, куда шла. Петр Егорович во все глаза разглядывал домового. Пантелеймон стал ростом с гнома. Домовой же замер, уставившись на полупрозрачную знакомую фигуру покойного коменданта. Через полчаса бывшие приятели сидели в комнате домового и делились новостями. Ну как? Домовой рассказывал, а Беспалов задавал интересующие его вопросы. Нет, конечно, Пантелеймон поинтересовался, откуда взялся бывший комендант, но, получив ответ, сразу успокоился и принялся с жаром делиться новостями. Посплетничать он любил, но обычно было не с кем. Так призрак узнал и про бабулю, и про мутаген, и про демонов. Еще его очень заинтересовал Тимон, так как тот изначально был всего лишь привязанным к черепу духом. Сейчас же Тимон был пусть маленьким, но скелетом, и имел в связи с этим много полезных с точки зрения Петра Егоровича бонусов. Сложив в уме алхимика демонов, мутаген и чудеса трансформации подвергшихся его влиянию индивидуумов, он понял, что ему тоже не мешало бы посетить демонский замок. То, что его не приглашали, было малосущественно. Главное было пройти в портал с компанией бабки. Определившись с планами, привидение попрощалось с Пантелеймоном и, сославшись на дела, отправилась в главное здание организовывать засаду на туристов. Поэтому, когда на следующий день ректор активировала для всей компании переданный демонами артефакт разового портала, вслед за всеми туда влетела и полупрозрачная голубая фигура бывшего коменданта. Заметивши это, ректор досадливо вздохнула. Она надеялась, что папочку можно было бы отвлечь на это невиданное в их мире явление. Пока план провалился.